Глава 4. 1. «Мы — Катет», — отчеканил стрелок. «Мы — единство из множества». Он заметил сомнение во взгляде Каллагена, не мог не заметить, и кивнул. «Да, отец, ты один из нас. Я не знаю, надолго ли, но знаю, что это так. И мои друзья знают». Джейк кивнул. Эдди и Сюзанна тоже. В этот день они собрались в павильоне. Услышав историю Джейка, Роланд более не хотел встречаться в доме священника даже во дворе. Полагал, что Слайтман или Энди, а то и ещё какой-нибудь неизвестный им друг волков, могли поставить там подслушивающие устройства и камеры. Небо затянуло серым, обещая дождь, но погода стояла на удивление тёплая для этого времени года. Какие-то женщины или мужчины с хорошо развитым чувством ответственности сгребли опавшую листву с лужайки у сцены, где не так уж и давно стрелки представлялись населению Калии. Травка зеленела, как летом. Кто-то из местных жителей запускал змеев, рука об руку прогуливались парочки, несколько торговцев, разложив свой товар под открытым небом, одновременно выискивали потенциальных покупателей и с тревогой поглядывали на низкие облака. На эстраде репетировали музыканты, с таким жаром игравшие в день приезда стрелков в Калью Бринстёрджес. Несколько горожан направились было к Роланду и его друзьям, чтобы поздороваться и перекинуться парой слов, но Роланд без тени улыбки качал головой, и они тут же разворачивались. Время налаживания отношений прошло, они вплотную приблизились к развязке. «Через 4 дня состоится собрание», — продолжил Роланд. «На этот раз, думаю, придёт весь город, не только мужчины». «Конечно, должен собраться весь город», — кивнула Сюзанна. «Если ты рассчитываешь, что женщины будут бросать тарелки, которые заменят недостающее стрелковое оружие, их нельзя не пригласить в этот чёртов зал собраний». «На всех в зале собраний места не хватит», — вставил Каллаген. «Мы зажжём факелы и проведём собрание здесь». «А если пойдёт дождь?» — спросил Эдди. «Если пойдёт дождь, люди промокнут», — ответил Каллаген и пожал плечами. 4 дня до собрания и 9 до прихода волков», — вновь заговорил Роланд. «Скорее всего, это наш последний шанс посовещаться в спокойной обстановке, с ясной головой, до того, как всё закончится. Мы не можем сидеть долго, поэтому не будем терять времени». Он вытянул руки. Сюзанна взялась за одну, Джейк за другую. Через мгновение все сидели тесным кружком, взявшись за руки. «Мы все видим друг друга». «Вижу тебя очень хорошо», — ответил Джейк. «Очень хорошо, Роланд», — поддакнул Эдди. «Как в ясный день, сладенький», — согласилась Сюзанна и улыбнулась. Иш, который что-то вынюхивал в травке, ничего не сказал, но посмотрел на них и подмигнул. «Отец?» — спросил Роланд. «Я вижу и слышу тебя очень хорошо». Губы Каллагена чуть искривились в улыбке. «Я рад, что вы включили меня в свой круг. Во всяком случае, пока рад».